552. Урусвати знает, что зачаток болезни знаменательнее, нежели последствия. Предупреждаем о зачатке, ибо впоследствии уже невозможно помочь. Но зачаток очень поддается мысленному лечению, говорю о психических и телесных заболеваниях. Особенно полезно, когда несколько мыслей соединены в одном направлении. Заболевший нередко и не подозревает о возможности заболевания. Полезно, если сознание его открыто и не противится благодатным посылкам. Поэтому так необходимо чутко прислушиваться к пространственным посылкам. Не нужно впадать в ханжество и воображать несуществующее, но все же пусть сознание будет на страже. Печально наблюдать, как люди вспоминают о возможной помощи, когда она уже бесполезна. Много примеров, когда люди могли быть излечены, но их сознание противилось и отталкивало руку помощи. Люди, даже мало знакомые с законами психической энергии, иногда бессознательно способствуют полезному воздействию. Мы радуемся, когда хотя бы бессознательно человек попадает на правильный путь. Нужно очень осторожно обращаться с такими несознательными людьми. Их легко можно отвратить, но легкое дружественное касание может открыть их запечатанную сокровищницу. Нужно не только терпение, но и великая снисходительность. Это качество поможет во всем и также в мысленном лечении. Добрый врач знает, как заботиться и чем помочь больному. Мыслитель убеждал врачей, чтобы они поняли, как их сердце и воля являются лучшими лекарствами.